Глава 12. Оказывается, до бюро моего сына ехать почти 40 минут. Сперва мы преодолевали пробки в городе, а потом проехали через несколько деревень. В конце концов, мы приехали туда, где были только промышленные строения. Много компаний-автоперевозчиков, где на парковках перед зданиями стояли сотни грузовиков. Путь сюда хоть и был тернистым, однако мне очень понравилось то, что я увидела. Игрушечные домики, много зелени, деревья, кусты, цветы и густой лес по обочинам дороги. Потрясающая красота. «Это здесь?» — спросила я после того, как Михаэль въехал на парковку перед многоэтажным зданием. Я заметила среди прочих машин на этой парковке и тот грузовик, за рулем которого я приехала в Баварию. «Да, мама, это здесь. Вон там мои окна. Ну, окна моего бюро». «И здесь есть охрана, ты говоришь?» Здесь было так тихо и безлюдно, что казалось, в этом здании нет ни одной живой души. «Охрана есть круглосуточно. Просто они всех контролируют с помощью видеокамер. Зачем им выходить? Мою машину они знают. А ты мой пассажир, и интереса для них не представляешь». «А как же работники других компаний?» «Мам, уже пятница. Порядочные баварцы давно уехали домой. Пятница у них короткий день. Люди стараются начать работу раньше, чтобы уехать почти сразу после обеда. Уехать с полными багажниками пива. Ты бы видела, как они тут готовятся к уикенду. Есть даже шутка у местных, что пересекать границу Баварии трезвым просто запрещено. Трезвым и голодным, не попробовавшим наши сосиски». «Ага, я поняла тебя», — без тени улыбки на своем лице кивнула я. «Так ты мне покажешь свое бюро, или мы продолжим сидеть в машине? Пятница не резиновая». «Ты уверена?» — вздохнул мой сын, сделав несчастное лицо. — «Что хочешь туда идти?» «Да, я же тебе сказала. Мне еще раз повторить?» «Нет, не надо. Идем». «Это не сын, а балбес. Это самое правильное определение для его характера». Мы пересекли площадь перед серым офисным зданием и вошли через стеклянные двери внутрь. Охранник действительно сидел в специализированном помещении. Мужчина с пышными усами сухо кивнул нам в знак приветствия и отвернулся в сторону телевизора. Их у него было два. На одном явно несколько изображений с камер вокруг и внутри здания, а на экране второго шел художественный фильм. «По лестнице поднимаемся». «А есть лифт?» «Есть, конечно». «Тогда на лифте. Зачем нам лестница?» «Я думал, ну, ты же сюда за этим приехала. Пройти путь взломщика по лестнице, поискать следы». Я закатила глаза к потолку. «Михаэль, ты меня начинаешь раздражать. Что за глупости? Кому нужен этот путь? Что тебе еще непонятно в этом деле?» «А здесь есть дело?» Я увидела двери лифта и без помощи сына направилась прямо к ним. Он поспешил за мной. «Если есть труп, есть взломщик, полиция, расследование, какие тебе еще нужны доказательства того, что дело есть? Уголовное дело, мой дорогой Михаэль. Ненавижу вот это, когда вокруг людей столько отвратительных событий, а все продолжают кокетничать с судьбой, закрывая глаза на очевидные вещи». Мой взрослый бизнесмен захлопнул, наконец, свой рот. И мы поднялись на лифте на третий этаж. Дверь не была закрыта на ключ. Дернув за ручку, Михаэль хмыкнул. «Драгош еще здесь?» Мы вошли внутрь. Там никого не оказалось. Действительно, очень скромное помещение. Пустые белые стены, огромное окно. Несколько рабочих столов, стулья, шкаф. Какие-то коробки на полу, диван у стены. «Драгош или курить пошел, или в туалет. Ты пока располагайся здесь, а я спущусь в курилку. Спрошу, что он тут делает. Ну а если его нет, то я его оштрафую. Какого черта двери открыты и никого нет? Михаэль вышел, оставив меня одну. И это мне было на руку. Честно сказать, мне нужно было проверить лишь одну вещь. Я быстро осмотрелась и без труда обнаружила под одним из рабочих столов пятно от разлитого кипятка. Мальчики уборку совсем не делают, и пол помыт теперь только в том месте, где была лужа. Я приблизилась к столу с одной стороны, где стоял компьютерный корпус, сама коробка с компьютером. «Интересно, как?» Это я пробормотала вслух, потому что была уверена, что все еще нахожусь одна в помещении. Я стояла спиной ко входу и мысленно прикидывала, как так мог умудриться споткнуться Драгош. Перед столом ничего не было. Ничего такого, обо что мужчина мог так споткнуться, чтобы выронить чайник с водой. Я попробовала воссоздать его действия и тоже споткнулась перед столом, однако у меня это не получилось. Я несколько раз подходила к столу и повторяла попытки споткнуться, все безуспешно. Услышав мужской голос, я резко обернулась. В дверях стоял молодой мужчина. Черная бородка, короткие усики, черные волосы. Стоит ли спрашивать его имя? «Драгош?» — уточнила я. Мужчина не сдвинулся с места. Несколько секунд мы безмолвно смотрели друг другу в глаза. Мне кажется, больше я могу не проводить никаких экспериментов. «А, вот ты где!» — за спиной этого мужчины возник мой сын. «А я тебя ищу. Я думал, что ты ушел домой и кабинет не закрыл. Хотел тебя отругать. А ты что здесь делаешь?» Бесцеремонно поинтересовался у моего сына его работник. «Да мимо ехал. Компьютер тебе новый покупать. Да вот мама захотела посмотреть, где мы работаем». «Мама?» «Да, познакомься. Это моя мама». Черноглазый снова посмотрел на меня. Но взгляд его не стал более живым. Хоть он попытался выдавить из себя улыбку, глаза так и остались мертвыми. «Здравствуйте. Очень приятно». «Здравствуйте», — буркнула я, даже не начиная играть в вежливость. «Бесполезно». Он уже все продемонстрировал, что мог. «Что ж, Михаэль, я думаю, нам с тобой пора». «А ты? Ты уже все посмотрела?» — удивился мой глупый сын. «А что, мне еще что-то нужно было посмотреть? Тут и смотреть не на что. Поехали уже». Я утащила его из этого адского места, и мы сразу отправились покупать компьютер. Я так или иначе пока не знаю, как действовать дальше. Мне надо подумать, а для этого нужно немного времени. Мы ездили недолго, потом сразу отправились домой. А потом мы разошлись по своим комнатам. Михаэль настраивал новый компьютер, а я скачала новую игру и принялась строить виртуальную ферму, пытаясь одновременно и отвлечься, и сосредоточиться. Пока, наконец, меня не осенило. «Михаэль!» — крикнула я из своей комнаты. «Да, мам. А скажи мне, разве старый компьютер Драгоша нельзя восстановить?» «Не, нельзя. Он совсем его залил кипятком. Ни одна деталь не выжила». «А...» Я уже поднялась со своей кровати и вошла в комнату моего сына. «То есть ты не сможешь посмотреть историю его браузера?» Сын повернул ко мне голову, мгновение смотрел на меня непонимающе, потом сказал. «Почему не смогу?» «Аккаунт я ему создавал и пароль я придумывал. Так что я могу с любого компьютера залогиниться им и посмотреть все, что захочу. Для этого мне старое железо не нужно». «Серьезно?» Мои брови взлетели вверх. «Это так просто?» «Ну да. Это называется облачное хранилище». «А Драгош об этом знает?» «О чем?» «О том, что ты имеешь доступ к его аккаунту из любого места». «Нет, я думаю, нет. Драгош ничего не понимает в технике. Я его с трудом научил пользоваться сайтами, но он так и не понял, что такое компьютер и откуда на экране берутся все эти иконки, папки и прочее. Нет, я пытался ему объяснить, бесполезно. Он смотрит на меня пустыми глазами, а потом делает только то, чему я его научил. Что-то больше вряд ли. Я знаю, что он еще мессенджерами пользуется. Ему там ребята из общины полезные ссылки присылают и тоже объясняют, что с этим нужно делать. Но дальше этого у него дело никогда не заходит. Он как с другой планеты. Ага, ну хорошо. Тогда давай я заварю чай, а ты закончишь тут с этим компьютером, и мы вместе подключимся к его аккаунту. Мой сын вздохнул. Я даже не спрашиваю, зачем тебе это. Вообще-то здесь это запрещено по закону. Я обещаю тебе, что никому не расскажу, крикнула я ему уже с кухни. Можешь положиться на меня.